Мы когда размышляли об этом слове, Бог явился во плоти, я хочу тоже это зачитать. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы пытались понять, что это за такая тайна. Бог явился во плоти. И пришли к выводу, что это действительно тайна. И нам очень трудно проникнуть в глубину этой тайны и понять, кто этот, который явился во плоти, и как это могло произойти, и как можно было заметить, что в этой плоти явился Бог. Это действительно тайна, друзья. Мы видим, что когда Христос родился, и Ирод, он как бы понимал, что какой-то великий царь должен родиться. Он больше всего боялся не Христа, не то, что Христос родится. Он больше всего боялся, что родится какой-то царь. И он спрашивал, это записано в Евангелии от Матфея, во 2 главе, 4 стих. Здесь мы видим, он спрашивал всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христос. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка». Мы уже читали сегодня это место из пророчества. «И Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце». Обратите внимание на его вопрос. Он говорит, где должно родиться Христу. Здесь так переведено это слово «Христос», но мы знаем, что в пророчестве там сказано, что родится вождь, который упасет народ мой Израиля. Слово «Христос», оно ни один раз не употреблялось в Ветхом Завете. И когда даже в Ветхом Завете мы встречаем у Даниила, например, слово «Христос», то там сказано «помазанник». Это просто, ну, наш перевод, так можно сказать, чтобы мы понимали, о ком идет речь. И люди, которые читали Ветхий Завет, для них это было тайна. Кто это такой, этот вождь, который упасет народ Израиля? Вождь, который будет пасти народ? Моисей проповедовал о том, что Бог пошлет вам ангела. Бог пошлет вам другого наставника, не говорит такого, как я. Мы сегодня слышали уже о многих пророчествах, которые были до Христа, и у людей, у каждого было какое-то свое представление об этом, кто же он, потому что это тайна. И Бог эту тайну скрывал от начала веков, открывал ее в каких-то образах, в каких-то понятиях, но люди не могли понять. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, мы видим такие слова. Евангелие от Матфея, 11 глава, 23 стихом. Христос, будучи в Капернауме, говорит: «Ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Вот здесь Господь явно говорит о том, что это тайна. Люди, которые видели Христа в Капернауме, ну, они думали, наверное, это местный какой-то проповедник. Это было, в общем, недалеко от тех мест, где он провел свое детство, это недалеко от Назарета. И люди воспринимали его как, ну, какого-то пророка. Они не понимали, что это Бог, который явился во плоти. И Христос, вы помните, часто, когда он совершал именно в той местности, совершал чудеса, он говорил: «Никому не рассказывайте. Никому не рассказывай, что я с тобой это сделал». Но люди шли и провозглашали, и говорили: «Вот человек, который меня исцелил». И он ученикам своим говорил: «Не рассказывайте никому». Он посылал их проповедовать о Евангелии, о Царстве Божьем, которое приблизилось. Но о себе он в тайне это держал. И это интересно, почему так? Почему Бог держал это в тайне? Он хотел утаить это от мудрых и разумных. Он хотел открыть это младенцам. Те, которые вот как маленькие дети на веру готовы воспринимать его. Люди, которые пытаются воспринимать Бога через ум, через какие-то научные доказательства. Говорят, вы нам докажите научно, что есть Бог, что Христос – это Бог. Вот от таких людей Бог хотел утаить, что в этой плоти явился Бог. Но он хотел открыть тем, которые готовы воспринимать это просто на веру. Открыл это младенцам. Но те люди, которые, подобно младенцам, хотели заметить его во плоти, что это Бог явился во плоти, они, подобно Иоанну Крестителю, хотя он пророчествовал, но он все равно не до конца понимал. Вот я вижу человека. Вижу, человек ходит, что-то делает. Тот ли это? Действительно ли это Христос? В Евангелии от Матфея, 11 главе, мы видим вопрос, который Иоанн задает своим ученикам. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Посмотрите, что Иисус говорит в ответ. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне. Друзья, вот здесь он приводит доказательства, отличающие его как Бога от всех остальных пророков, от всех остальных людей, которые приходили до него. Мы никогда не слышали, чтобы мертвые воскресали. Мертвые воскресают. Бог совершал чудеса воскресения, воскрешения через пророков. Мы помним, Елисей воскресил. Мы помним еще случаи. Но, друзья, так, чтобы Христос просто из мертвых воскрешал, мы такого не встречаем. Мы видим случаи, когда человек был, ну, как бы во сне. Мы не знаем, что с ним происходило. Но при воскресении Христа просто из могил люди вставали. Просто из могил отверзлись гробы и вышли люди. Когда Христос исцелял слепых, когда Он исцелял хромых, когда Он исцелял прокаженных, мы такого не видим, чтобы в Ветхом Завете вот человеком так совершались чудеса. Елисей несколько похож в этом смысле на Христа. Мы видим, как он насыщал из немногих хлебов, насыщал большое количество. Он как образ, указывавший на Христа. Но чтобы вот столько чудес совершались одним человеком, этого мы не встречаем. Ни у одного из пророков. Иоанн назван самым большим пророком, но даже этот человек, он совершенно ни в какое сравнение не идет со Христом, потому что Христос – это Бог. А все остальные друзья, что бы они ни делали, какие бы чудеса они ни творили, это были люди. И завершить, друзья, хочу такой мыслью, которую говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 16 стихом. Я думаю, что мы можем это тоже прочитать. 2 Коринфянам, 5 глава, 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Друзья, слово «Бог явился во плоти» — это слово, которое было сказано в то время людям, чтобы они, видя эту плоть Иисуса Христа, могли понимать, что это Бог, видя все чудеса, небывалые чудеса, которые Он творил. Но для нас, живущих сейчас, это слово дано просто как доказательство, что это был Бог, а мы должны его воспринимать, друзья, теперь уже не по плоти. Апостол Павел недаром здесь говорит, что если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Для нас, друзья, должны быть другие доказательства, доказательства духовные, которых те люди не видели и не разумели. Им нужно было им нужны были вещественные доказательства, знамения, но нам, друзья, верующим, воспринимающим Его верой, нам это не нужно, мы Его духом воспринимаем. А по плоти, апостол Павел говорит, а по плоти мы Его больше не знаем. И действительно, друзья, не знаю, насколько удалось приоткрыть эту тайну, разве только, чтобы мы глубже поняли, что это тайна, и больше об этом размышляли. Аминь.